Глава 319. Один удар. Понаблюдав за быстрой регенерацией ученика, Сильвер в значительной степени подтвердила свои подозрения. Студент, известный как Питер, был упырем. Там было не так много вещей с такой быстрой скоростью исцеления. Единственным существом, обладавшим такой же скоростью исцеления, был Вендиго. Но было ясно, что Питер сохранил большую часть своей человеческой внешности, так что это исключало такую возможность. Теперь, когда драк было не так много, она смогла сосредоточиться и обнаружила, что сердцебиение прекратилось. Все это привело ее к выводу, что он был упырем. «Это может быть немного хлопотно, или совсем наоборот. Если бы упырь был создан Фексом, то она или он не смогли бы убить его, и ей пришлось бы найти какой-то другой способ избавиться от него. Теперь она никак не могла уйти, зная, что происходит снаружи. Без лестницы они могли быстро выйти из-под контроля. Если он не был создан Фексом, то это может быть еще хуже. Если бы это было возможно, она бы хотела, чтобы Фекс справился с ситуацией, поскольку он мог передвигаться более свободно среди студентов, чем она. Но если это было создано кем-то другим, и вампир оказался довольно сильным, это могло бы быть слишком много для него, чтобы справиться, и ей в конце концов придется иметь дело с этим лично. Как бы то ни было, она будет внимательно следить за силой упыря. Питеру больше не нужно было сдерживаться. Военные уже считали его странным после того, как узнали, что у него есть несколько способностей. Самое худшее, что могло случиться, это то, что ему снова нужно будет питаться, и это был худший исход. Зная это и имея элемент неожиданности, Питер продолжал медленно продвигаться вперед. По какой-то причине Ларри не знал почему, но он чувствовал огромное давление. Дело было не в том, что Питер выдавал такое чувство, а в том, что кто-то, кого он был уверен, что уже победил, теперь шел совершенно нормально. Такая ситуация не укладывалась в голове, и Ларри не видел в ней никакого смысла. «Я победил тебя один раз! Я могу сделать это снова!» – крикнул Ларри, пытаясь заставить себя подняться и броситься в атаку. Снова выкинув боевой клич, на этот раз четыре руки вышли из его спины, прежде чем броситься в атаку. Ботинки на его ногах слегка стали бронзового цвета, когда он активировал оборудование, позволяющее ему двигаться немного быстрее. Затем, планируя сделать то же самое, что и в прошлый раз, перчатки также были активированы. «Я не собираюсь рисковать, я уложу тебя одним ударом!» Удивительно, но Ларри двигался гораздо быстрее, чем предполагал Питер, но все же недостаточно быстро. Прекрасно понимая, что ему нужно избегать атак, в нужный момент, когда Ларри пошел на захват, Питер отпрыгнул назад, позволяя себе быть вне досягаемости его захвата. Питер рванулся вперед, пытаясь обогнуть противника, но Ларри не дал ему подойти сзади. Одна рука убралась с его левого бока и выскочила из правого, одновременно размахивая кулаком. Питер, видя это, бросил свой собственный кулак, но он не сдерживался. «Идиот, может, ты и можешь исцелять, но тебе не сравниться с моей силой», – подумал Ларри. Два кулака столкнулись, и к его удивлению, их сила оказалась равной. Один кулак не отталкивал другой, но сила была такой сильной, что кости в обеих кулаках были полностью раздроблены. Ларри поморщился от боли и слегка вздрогнул, в то время как Питер не переставал двигаться. Боль не возымела никакого действия, и к тому времени, как он оказался за спиной Ларри, его кулак уже зажил. «Он такой быстрый? Ты уверен, что у него нет способности к скорости? Как кто-то может двигаться так быстро?» – подумал Сэм, наблюдая сверху. Фекс посмотрел на Квинна и вспомнил, как он сражался с чудовищем королевского яруса. «Это его скорость! А с ботинками Куин был еще быстрее. Если бы люди увидели, как Куин сражается на этом мероприятии, какова была бы их реакция?» «Этот мальчик хороший», — сказал Оуэн. Не обращая внимания на то, что сейчас демонстрирует, Он знает, как использовать свои уникальные черты в своих интересах. В этот момент Джек скрежетал зубами взад и вперед. Он никак не ожидал, что Питер окажется таким искусным. Сначала он был счастлив, обнаружив, что обладает способностью к регенерации, а также способностью к трансформации. Но это было неожиданно. Цель состояла в том, чтобы он проиграл бой. Ларри развернулся всем телом, надеясь ударить кулаком в перчатке прямо в голову Питера. С добавлением силы перчаток его сила должна была бы превзойти силу Питера. Увидев это, Питер не стал уворачиваться, а вместо этого поднял левую руку прямо над головой, одновременно нанося свой собственный удар. В драке лучший момент для нанесения удара – это когда твой противник наносит свой собственный удар. Контур-удар, – сказал Нейт, глядя на экран, уже зная исход боя. Кулак Ларри ударил Питера по руке и раздробил предплечье, но удар был блокирован. В отличие от этого, удар Питера имел за собой всю его силу, а также инерцию Ларри, который вращался и приближался к нему. Когда кулак Питера врезался ему в лицо, он был в два раза сильнее, чем обычно бывает у Питера. Изо рта у него вылетели осколки зубов, из носа хлынула кровь, голова откинулась назад, в глазах появилась белизна, и послышался громкий звук удара тяжелого тела об пол. Судья бросился к телу на полу и вскоре поднял руку. «Победитель зомби Пи!» Один удар от Питера было все, что потребовалось. Ларри потерпел поражение. Ударив кулаком по стулу, Джек вскочил со своего места и вылетел из комнаты. «А что с ним не так? Он сделал ставку на другого парня, чтобы выиграть?» – спросила Мона. «Не говори глупостей», – ответил Оскар. «Ты же знаешь, что мы не разрешаем такие вещи. Я думаю, что он уже некоторое время уделял Ларри пристальное внимание и собирался пригласить его в свою семью. Это могло бы стать для него настоящим шоком. Просто оставь его в покое». Выйдя из будки, Джек продолжил свой путь по коридору. Он изо всех сил старался успокоиться. Чистые не выходили. И он потратил много времени на подготовку всего, и это оказалось пустой тратой времени. Конечно, он все еще мог отомстить, просто сообщив Питеру или убив его тайно. Но этого было недостаточно для Джека. Он все еще помнил смущение, которое испытал в прошлый раз, когда они взяли обоих студентов прямо у него на глазах. «Ты думаешь, что можешь сделать из меня дурака?» – крикнул он. «Мы позаботимся о том, чтобы боевые действия еще не закончились. Вы думаете, что ваш маленький эксперимент силен? Ха! Ну тогда давайте посмотрим, насколько он хорош против реального противника». Джек начал истерически хохотать в длинном коридоре, когда его голос был слышен в будке. «Некоторые люди в этом мире не должны обладать такой властью, как они», сказал он громко и ясно, убедившись, что все слышали, что он сказал в кабинке. «Это относится и к тебе?» – спросил Берин. Он пожал плечами. «Кто его знает?» Мероприятие подошло к концу, и было несколько сюрпризов для более чем одного дня. Аудитория была взволнована, чтобы вернуться, чтобы увидеть все завтра, и студенты, которые не принимали участия ни в чем, были беспокойны. Когда все они вернулись в комнату для соревнований, им не терпелось выйти на сцену, чтобы потратить всю накопившуюся энергию. Куин и его группа решили встретиться в одном из кафе. Было уже поздновато для кофе, но они хотели обсудить возможности, которые могут случиться с Питером, а также проинформировать всех о том, что произошло до сих пор с Сией. На этот раз они не пригласили Сэма, так что могли говорить свободно. Но тем не менее планировали встретиться с ним завтра, чтобы посмотреть остальные события. Куин пришел в кафе последним, а внутри сидели Логан, Лейла и Ворден. Когда он подошел и сел, то заметил, что один из них пуст. «Ха, а где же Фекс?» «Он сказал, что сегодня плохо себя чувствует и присоединится к нам чуть позже», – ответил Ворден. По правде говоря, у Фекса сегодня вечером была назначена встреча. На самом верху четвертого отеля, если присмотреться, они все равно ничего не увидят. Но, возможно, если бы у них был бинокль, они смогли бы разглядеть две фигуры. «Позволь мне спросить тебя кое о чем, дорогой брат», — саркастически спросила Сильвер. «Ты знал о нелегалах?»